Глава 30. Анна. Понедельник, 8 апреля 2019 года. 11:05. Уехав из больницы, я начала накручивать километры по Редвуду, обдумывая, что буду говорить в полиции. Я не могла поехать домой. Мне нужно было почувствовать, что я бегу от всего этого, даже если на самом деле я ездила кругами. Интересно, что думали похитители, глядя, как я катаюсь туда-сюда? Я заезжаю в переулок, ведущий к дому, делая глубокие вдохи, чтобы успокоиться. Ты нужна Заку. Ты умная. Ты уже столько всего преодолела. Но по мере приближения к дому моя тревога только возрастает. Теперь я больше всего боюсь места, которое раньше считала самым безопасным в мире. Эти люди не просто вломились ко мне в дом. Они отняли его у меня. Даже когда я сниму камеры, поменяю замки, получу Зака назад, он уже не будет прежним. Я не смогу избавиться от ощущения их взглядов на коже, когда буду ходить из комнаты в комнату, от воспоминания о том, как рука зажимала мне рот, чтобы я не смогла закричать. Я добираюсь до начала подъездной дорожки и жму на тормоза. Дорогу перегораживает машина Адама. Я вижу, что он сидит на ступеньках крыльца и бросает на меня яростный взгляд. «О, Боже!» — говорю я вслух. «Только не сейчас». Он поднимается на ноги и идет к машине. Даже по его походке видно, что он злится. «Что, черт возьми, происходит?» — кричит он, когда я выхожу из машины. Ему, наверное, рассказал инспектор Конати. Я открываю рот, чтобы произнести первую порцию лжи, когда внезапно мне в голову приходит мысль. Если дом прослушивается, то и машина, наверное, тоже. Они наверняка слушают, пока отслеживают мои передвижения. Я захлопываю дверцу, беру его за руку и веду к началу подъездной дорожки. Не здесь. Он вырывает у меня руку. «Убили нашу соседку?» «А тебе не пришло в голову мне сообщить?» «Адам», — я смотрю на него с мольбой, — «не здесь». Я поворачиваюсь спиной к дому и иду к перелеску. Адам идет за мной. И под его сердитыми шагами вибрирует земля. Я слышу за спиной его резкие вдохи и выдохи. Я захожу под деревья и углубляюсь в перелесок еще метров на 15. «Я могу все объяснить». Но для начала тебе надо успокоиться. Успокоиться? Мне сегодня утром звонили из полиции и спрашивали про тебя, про убийство Полы, а ты говоришь мне успокоиться? Адам, пожалуйста. Ты поменяла замки. Мне пришлось сидеть под дверью собственного дома, как собаке. Это не то. Сначала мне нельзя разговаривать с собственным сыном, потом ты перестаешь отвечать на мои звонки. Я приезжаю, чтобы понять, что происходит. И оказывается, я даже не могу зайти в дом. Как, объясни мне, я должен на это реагировать? За мной следят, понял? Он молча смотрит на меня, приоткрыв рот. Мы стоим и смотрим друг на друга, слушая, как за деревьями въезжает на территорию больницы скорая. У тебя что, крыша поехала? Я кое в чем оказалась замешана, но это все недоразумение. «Ты думаешь, что за тобой следят?» Сознательно или бессознательно он отступает на шаг назад. «У тебя паранойя. Ты знаешь об этом?» Он смотрит на меня так, будто я сошла с ума. «Ты знаешь Ахмеда Шабира, нашего члена парламента?» «Конечно знаю, блин!» — выплевывает он. «Я же не идиот!» «Так вот он мертв». На его лице отражается мешанина из разных эмоций. «Ну, хорошо. Какое это отношение имеет к тебе?» «Я его убила». «Что?» «Я делала ему операцию в субботу, и он не выжил». Я смотрю, как у него опускаются плечи, а дыхание замедляется. «Это не означает, что ты его убила, Анна?» «Означает. Я его убила». Меня отстранили от работы. В больнице внутреннее расследование. Что, если они найдут способ меня в этом обвинить? Нет, «Теперь это точно паранойя», — говорит он, подходя ко мне ближе. «Ты ничего плохого не сделала». Если бы только я могла поверить в собственную ложь, было бы настолько проще все это пережить. Но инспектор Конати мне не верит. Я была в таком стрессе от всего, что произошло, что когда она пришла поговорить о Поле, вела себя подозрительно. Она что, думает, что ты ее убила? Нет, но... Что тогда? Я не знаю. Она просто мне не доверяет. Может, потому что мы близко общались с Полой, а я не хотела с ней разговаривать. Она, наверное, думает, что я что-то скрываю. Ты же ничего не скрываешь, поэтому тебе не о чем беспокоиться. Он ободряюще пожимает мне плечо. Моя вытянутая в нитку верхняя губа начинает дрожать от его прикосновения, и внезапно мне хочется рассказать ему про все, что происходит со мной и с Заком. Хочется, чтобы он обо всем позаботился, а я могла бы всплыть на поверхность и вдохнуть воздуха. Но я знаю, что станет с Заком, если я так сделаю. Чтобы он отступил, мне придется его физически остановить. Когда он замечает, что его слова меня не успокоили, он медленно опускает руку. «Может, тебе все-таки есть что скрывать?» «Не говори глупостей». Я отступаю от него и начинаю в задумчивости ходить туда-сюда. Я просто нервничаю, понятно? Скоро мне нужно будет ехать в полицию и говорить о Поле. Потом будет разговор в больнице. А пресса в любой момент начнет писать о смерти мистера Шабира и превращать мою жизнь в ад. Мне нужно просто, чтобы ты оставил меня в покое. «Я?» — возмущается он. «А я-то что сделал?» «Ты все время наседаешь на меня из-за того, что не звонит Зак. Спрашиваешь, говорила ли я с ним и когда он тебе позвонит. И я не могу справляться со всем этим и еще тебя все время успокаивать». Я вижу, как у него вытягивается лицо. В глазах появляется сознание собственной вины. Я об этом не подумал. Заку нужно время. И мне тоже. Пусть Зак наслаждается каникулами, не думая о разводе. И позволь мне уже разобраться со всем этим дерьмом. Когда Зак проявится, я тебе позвоню. А пока отстань. Мы разводимся, Адам. Веди себя соответствующе. Он резко выдыхает и смотрит на деревья. Ты поэтому поменяла замки? Чтобы мне это продемонстрировать? Да, лгу я. Получается так резко, что я сама готова поморщиться. Надо же, говорит он, качая головой. Ну ладно, я все понял. Он идет обратно к дороге, а потом оборачивается. Твоя машина перекрыла мне дорогу. Я иду за ним с трясущимися от адреналина руками. Напряжение ощущается физически, и по его поднятым плечам и широким шагам я вижу, что он расстроен. «Адам», — говорю я, когда мы выходим на подъездную дорожку. Он оборачивается, и я вздрагиваю, когда вижу, как блестят у него глаза. Он почти никогда не позволял мне видеть, как плачет. «Если инспектор снова позвонит, пожалуйста, скажи ей, чтобы разбиралась со мной лично и не вмешивала тебя в это. Я не хочу, чтобы она еще больше мутила воду между нами. Если не послушает, просто пропускай ее звонки, пока не перестанет звонить. Ты хочешь, чтобы я игнорировал звонки инспектора полиции? Разве это не вызовет еще больше подозрений? Ты себя недооцениваешь. Ты можешь отлично лгать, когда захочешь». Он вздрагивает от этих слов. В них столько яда, злости, которую я копила в себе с тех пор, как мы разъехались. Я старалась говорить тише и подбирать слова на случай, если Зак услышит. Но сейчас его здесь нет. И моя ярость наконец-то нашла выход. Он закусывает нижнюю губу, как будто пытаясь удержать какие-то слова, и отрывисто кивает. Я смотрю, как он снимает машину с сигнализации и открывает дверь. Он останавливается перед тем, как сесть за руль. «Почему у меня ощущение, что ты мне врешь?» У меня учащается пульс. Я скрещиваю руки на груди. Не все врут своим партнерам, Адам. Я сажусь в свою машину, хлопнув дверью, выезжаю с нашей подъездной дорожки и подъезжаю к дому Полы, чтобы дать ему проехать. Руки у меня дрожат, когда я держу руль. Костяшки пальцев побелели, от них отлила кровь. Я жду, пока его машина выезжает на дорогу, набирает скорость и исчезает из виду в клубах пыли. Я медленно выдыхаю, чувствуя, как вытекает по капле напряжение, и смотрю на время на приборной доске. Пора ехать в полицию.